Глава 12. «Но зачем же вы так, Коля?» — отвечаю спокойно. «Так грубо берете меня на понт? Если бы вы хотели меня завалить, то сделали бы это в том чулане, без риска запачкать кровью ваш шикарный ковер. Да и не верю я, что ради гадюкинских денег вы подпишетесь на мокруху. Вы же честный вор, или я не прав?» «Ха!» — Коля недоверчиво качает головой. «Право, гадюка, с виду шкет шкетом, а котелок варит. Не обессудьте, Кротовский, я должен был вас проверить». Мне предложили занять гостевое кресло. Мне была предложена сигара, виски, коньяк. «Спасибо, до обеда спиртного не употребляю», — отвечаю сдержанно. «От чашечки кофе не отказался бы». Мордовороты со значением переглянулись и куда-то умились из кабинета. «Что, реально пошли заваривать мне кофе?» «И все же, Кротовский, зачем вы пришли? Искать правду? Какой процент от сделок посконников утаскивал отсюда гадюки?» «Нет, что вы. То дело прошлое. К вам претензий у меня нет. Гадюкину я уволил. Посконникова тоже. А с вами бы я хотел продолжить сотрудничество. Хотите узнать, по какой цене я теперь буду продавать вам макры?» — спрашивает Коля Воробей. «Да. Ни по какой. Почему? Гадюкина запретила?» «Гадюкина. Гадюкина никто», — веско отвечает Воробей. «Но за Гадюкиной стоит князь Мышкин. А Мышкину отказать очень трудно. Почти невозможно». «Вот, значит, кто ей покровительствует?» «Некий Мышкин. Князь. А, кстати, его фамилия упоминалась буквально вчера». «Да, точно. Баба Нюка вчера говорила, что согласна дать Белкину любому клану, лишь бы не Мышкину». «О, какой нехороший Мышкин!» «Любопытно. Он занимает какую-то высокую государственную должность». «А Мышкин, — продолжает Воробей, будто послушав мои мысли, — кормилец наш, министр внутренних дел, крышует всю каторгу. Добыча макров вся под ним». А вот и ответ, кто такой Мышкин. Капец, это не просто очень серьезная фигура. Это фигурище. Возможно, даже вторая после императора. Вот это я влез. Вот это называется «не повезло». В принципе, на это можно сворачивать любые переговоры и любые попытки реанимировать фабрику. Против людей подобного уровня, как правило, приемов не существует. Разве только одно пока непонятно. Зачем Воробей мне все это рассказывает? «У вас есть какой-то вариант?» Уточняю осторожно. «А вы, Коротовский, в корень зрите», — усмехается Воробей. «Возможно, что и есть». «Подозреваю, ваш вариант мне не сильно понравится». «Это уж вам судить, Коротовский. Не сильно вам понравится мой вариант или сильно не понравится?» «Я весь внимание». Мышкин передал негласный приказ, цитирую, «чтобы ни одна компания ни в Петербурге, ни за его пределами не смело поставлять макры на фабрику Кротовскому». Звучит вполне однозначно. И каков же выход? Выход в том, что вам запретили покупать макры у частных лиц. А разве частные лица имеют право торговать макрами? Не имеют. Тогда какой же это выход, раз частные лица исходно не имеют такого права? За пределами Российской империи могут. Не очень понятно, объясняет Воробей. Я, конечно, дьявольски рад, что сфера влияния Мышкина не распространяется за пределы империи. Но что же, мне в Америку за макрами ехать? Ну зачем же в Америку? Наизнанке границы империи проходит в нескольких километрах от линии фортов и острогов. Вот оно что. Картинка начинает складываться. В нескольких километрах от моего Магуча расположен острог, где каторжане добывают макры. В сущности, этот острог уже находится на изнанской границе империи. Далее идут дикие земли изнанки. Эти земли же ничьи. Туда ходят на свой страх и риск охотники. Но власть империи на те места уже не распространяется. Я так понимаю, мне не стоит любопытствовать, откуда у частного лица могут взяться растительные макры. «Ой, да натурально, Кротовский», — радостно соглашается Воробей. «Лучше не спрашивайте. Частное лицо такому вопросу не обрадуется». «И почем мне обойдутся такие макры?» «Рублю за штуку», — скромно сообщает Воробей. «И сразу скажу, торговаться не надо. Считайте это доплатой за риск». «Вот это он, блин, загнул, гаденыш!» Усмехаюсь. Беру чашку, принесенную мордоворотом, отхлебываю обжигающий кофе, ставлю чашку на блюдечко. Сильно гаденыш загнул. Краденые макры втюхивает по двойной цене. И ведь наверняка в курсе, что деваться мне некуда. Знает, что куплю. Даже не ликвид четвертого сорта куплю. Учитывая, что готовый накопитель фабрика сбывает по рубль 80, говорить о прибылях уже не приходится, тут бы в ноль выйти. Но я обязан поставлять в МВД минимальный объем, чтобы фабрику не отобрали. «Ну, хорошо. Как будет проходить сделка?» «А вы молодец, Кротовский. Ни у ней не распускаете». Похвалил меня Коля Воробей и выложил на стол знакомый мне свиток портального прыжка. «Разве только координаты там указаны другие?» «Портанетесь наизнанку по этому свитку. Там встретитесь с человеком. Отдадите человеку 1000 рублей. Человек передаст вам 1000 макров». Я протягиваю руку, чтобы взять свиток. Но Коля мне свиток в руки не дает. «Пардонте, Кротовский, свиток стоит 50 рублей». И на этом меня Воробей нагревает. «Я-то знаю, что свиток стоит 10, плюс 4% к сумме сделки на ровном месте. Молодец, Коля». Вздыхаю, лезу в карман. Не зря сегодня снял деньги в банке. Отсчитываю 5 червонцев, кладу на стол, забираю свиток. «Когда?» «Сегодня в 20:00 вечера». «Договорились. Благодарю за кофе». Уже поднявшись из кресла, решаю уточнить. «А Гадюкина меня и вправду заказала?» «Вообще-то хотела, но передумала. Уж очень она на тебя зла, Кротовский». Мистер Невесомые Пальчики тем же путем проводил меня наружу. Я без приключений дошел до остановки, успел как раз к трамваю, делающему крутой разворот в конечной точке маршрута. Пока ехал, пытался осмыслить, во что я на этот раз ввязываюсь. Незаконная торговля макрами — деяния, несомненно, уголовно наказуемые. Попадаться с ними нельзя. Если попадусь, князь Мышкин лично проследит, чтобы мне впаяли максимальный срок. С другой стороны, это же не наркотики какие. Они имеют открытое бытовое применение. Главное — протащить их с изнанки. А здесь, на лицевой стороне, никому не будет дела, как они ко мне попали. Даже налоговые придираться не станет. Я смотрел отчетность. Фабрика платит только вмененные налоги. Об НДСах здесь пока слыхом не слыхивали. Не доехав до Магуча пару остановок, выхожу. Забегаю в банк и снимаю 1000 рублей. Котлету с червонцами бережно укладываю во внутренний карман. Еще вчера я считал, что на счету большая сумма. Но все идет к тому, что оплачивать комнаты в доходном доме мне не по карману. На центральных улицах Петербурга, надеюсь, на гоп-стоп меня брать никто не будет. 2 остановки до Магуча прохожу пешком. В магучевском особняке прохладно, тихо и никакого движения. Все нормальные студенты сидят наизнанке в крепости на лекционных занятиях. Один я имею освобождение от дурацких лекций. Надо будет не забыть прочитать белкинские конспекты. В момент перехода с лицевого мира на мир изнанки уже привычно задерживаюсь в промежуточном пространстве межмирья. Крот не показывается, но я и не пытаюсь его призывать. Ни к чему приставать к первопредку без крайней нужды. Я продолжаю попытки освоиться здесь, и у меня получается все лучше. Прежде чем выкинуло, по субъективным ощущениям провел здесь времени больше, чем обычно. И даже зрение начало настраиваться. Тьма не так непроглядна, как раньше. Успел заметить несколько световых пятен. Я вообще рассчитывал зайти ненадолго в библиотеку. Хотелось бы получить хоть какое-то представление о последствиях пребывания наизнанке вне поля действия защитных артефактов. Но поход в Воробьевские ватаги сожрал слишком много времени. Едва успеваю перехватить Белкину с последней лекции. Мои однокурсники выходят из класса дружной толпой, целенаправленно валят в столовую. Настало время большой перемены. На меня поглядывают изредка, но никто не здоровается и не подходит, и тем более не пытается знакомиться. Я для них опальный, обнищавший графеныш. Интереса не представляю. Ну так я только рад. Мне дружбы с одной Белкиной с головой хватает. Сама Белкина выходит одной из последних. Вместе с остальными сокурсниками в столовую не направляется, но и ко мне не подходит. Встала, голову опустила, ждет чего-то. Как ребенок, честное слово. Дуется за вчерашнее. Ладно, чего там, мне 3 шага сделать, несложно. Белкина, подхожу к ней вплотную. Прости меня, другого выхода я не видел. Как вы могли, Коготовский? Я же б гасила, не впутывать бабу Нюку. Да как ты не понимаешь? Аккуратно беру Белкину под локоток и отвожу в сторонку, чтобы любопытные носы не грели уши. Иначе-то гопота тебе проходу не даст для твоей же безопасности. Да что вы понимаете, Коготовский, не будет мне в жизни никогда никакого похода. А я надеялась хоть немножко, хоть одну неделю погулять по Гогодуду. И что теперь? Я опять в запекти? В этом дгугатском магуче? Слушай, Белкина, я обещаю, что выведу тебя в город. Сегодня? Нет, сегодня не выйдет. Завтра у нас какой день недели? Воскресенье. Вот, тогда завтра. Отпрошу у тебя у Вероники и сходим. Ну ладно. Белкина подняла на меня доверчивые глаза, в которых еще стоят слезы, но уже начинают подсыхать. Сходим посмотреть на фонтаны. «Обязательно сходим. Выше нос!» Снимаю с Белкиной очки и сую в руки платок, чтобы промокнула влагу. Походу, я платок ношу исключительно для нее. Пойдем в столовую. Я не голодна, зато я голоден. В любом случае нам надо стараться быть на виду, а то подкараулит опять. В столовой купил Белкин стакан чая и коржик. И пока сам наворачивал пельмешки со сметаной, коржик она сточила, чай выдула. Ну вот, оговорила, что не голодна. Взять тебе еще что-нибудь, может, пельмешков? Спасибо, не надо. Скажи-ка мне, Белкина, если я выйду из крепости на полчаса на просторы изнанки, как это отразится на моем здоровье? Это примерно как выйти на мороз без теплой одежды, поясняет Белкина, и в задумчивости начинает точить второй коржик, тот, который я взял для себя. За полчаса замерзнешь, но не насмерть. Главное вовремя вернуться под защиту. А заболеть как-то я могу? Пододвигаю к Белкиной заодно и пирожок с капустой. Можно и заболеть. Дая второй коржик, Белкина мимодумно взяла пирожок и надкусила. Но это как простуда, поболел и выздоровел. А, понял. Значит, полчаса не страшно. Ладно, доедай, доедай. Скоро практически занятия, пора браться за свитки. Ой, Кротовский! Белкина смущенно рассмеялась. Я нечаянно съела твой пирожок. Ничего страшного, я специально тебе его подсунул. Мы поднялись из-за стола. Слушай, а эти свитки, куда они идут? Кто их покупает? Много кто. Вот, скажем, портальные свитки, что ты делаешь, прямо здесь и продаются. Они же сюда переносят, в Магучевский двор. Ну да, действительно. На всех свитках я пишу одни и те же координаты крепостного двора. Неудивительно, что востребованы они именно местными. А где торговая точка? Тут рядом, как раз за столовой лавка. А ну-ка, давай заглянем в эту лавку. Белкина ведет меня буквально в соседнее помещение. Комната небольшая, без вывески. Видимо, свои и так все знают. Лавка, как говорится, в рекламе не нуждается. Заходим внутрь. Под стеклянными витринами разложены свитки разного действия. Оружие в том числе и огнестрел. Патроны, кстати, пистолетные продают по 3,50. Есть и накопители. Текс. Накопители я хочу рассмотреть получше. Самые дешевые, которые из растительных макров, по 2,40. Как крайняя для меня альтернатива. Если с ворами не сложится, я просто тупо могу купить готовые накопители и продавать по рубь 80 МВД с убытком почти 60 копеек. Но если встанет вопрос между потерей суммы денег и потерей фабрики... Есть накопители крупнее и дороже. Наиболее дорогой экземпляр, продающийся в лавке, имеет ценник в 50 рублей. И на кой нужны такие дорогие игрушки? Задаю вопрос, разглядывая самый большой накопитель. В нем содержится объем магической энергии, которого хватит на пяток заклинаний третьего класса, отвечает мне кто-то. И этот кто-то не Белкина. Оборачиваюсь. Пока пялился на товары в лавке, не увидел, что Белкина отошла к другому прилавку. А рядом со мной теперь стоит молодая женщина из тех самых охотников за тварями изнанки. Маг огня. 4-6. Про таких женщин говорят. Кровь с молоком. Вся такая ладная, пышущая жизненной силой и сексуальностью. Ее походная одежда не скрывает совершенства пропорций, скорее наоборот. Кожаные штаны обтягивают стройные ноги, тело подтянутое и упругое, сиськи, как два меча, засунутых под куртку. В плечах, может, широковато, как пловчиха какая, но ей это идет. Одним словом, воительница, знающая себе цену. Черты лица правильные и нерезкие, никакой мужиковатости, очень выразительные глаза, красиво изогнутые брови, чувственные губы, будто слегка припухшие от поцелуев. Я малость прибалдел, разглядывая эту шикарную женщину. Сама она, видимо, вполне сознает, какое впечатление оказывает на мужиков в целом, и на меня в частности. Смотрит немного иронично, немного оценивающе, будто ждет, рискну я с ней заговорить или нет. Сергей Кротовский, представляюсь, ибо нефиг брать меня на слабо. Изготовляю портальные свитки для нашего Магуча. Настасья Кобылкина, покупаю портальные свитки в нашем Магуче. Очень приятно, Настасья. Рад, что могу быть полезен. А я как рада. Просто отлично, что у нас появился свой мастер. А то, знаете ли, приходится покупать, какие есть в наличии, и прыгать по разным фортам и острогам. Надеюсь, Кротовский, в лавке теперь всегда будут свитки для портации в наш Магуч. Ох, я бы эту Кобылкину объездил. Я бы ее портанул на седьмое небо со всеми стараниями. Всегда обращайтесь. Благодарю. Кобылкина улыбается благосклонно и добавляет многозначительно. Я бы даже сказал, интимно понизив голос. Буду иметь вас в виду. Она подходит к прилавку и начинает делать продавцу сложный дорогой заказ. Портальных свитков 5 штук по червонцу каждый, накопителей разных рублей на 70, патронов магических по 3,50, 2 десятка, это еще на 70, патронов обычных, пороховых, пачку на 5. О как! То есть порох здесь все-таки известен. и пороховые патроны стоят дешевле. Однако кобылкина дает предпочтение магическим, которые на накопителях. Да и в целом она в легкую набирает товара рублей на 300, не моргнув глазом. Надо будет этот факт обмозговать, но не сейчас. Сейчас я мозговать не могу. Кровь прилила отнюдь не к головному мозгу. Кобылкина облокотилась на прилавок, я пялюсь на ее совершенную задницу. Мозговать временно способен, а она, заключая свой заказ, небрежно бросает продавцу. И вот этот свиток еще противозачаточный. «Коготовский, чего от вас побеги?» Побледневший от бешенства Белкина выводит меня из созерцательного состояния. «Возьмите». «Что?» «Возьмите ваш чоготов платок». «Зачем?» «Слюни подогрите». «И не подходите ко мне больше». Белкина выбегает вон из лавки. Вот черт, мне только сцен ревности не хватало. Но идти за ней все равно придется. Влипнет Джореха по закону подлости, и практика начнется с минуты на минуту. Опаздывать не люблю. «Очень приятное знакомство, Настасья», — отвешиваю короткий поклон, — «но вынужден идти, срочные дела». «Ничего-ничего, Кротовский, идите, конечно». Кобылкина, понимающе смехается и добавляет мне в спину, когда я уже направляюсь к выходу. «Как надоест возиться с детворой, попробуйте меня найти. Я снимаю здесь комнату на 5-м».